Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Пошел седьмой день весны, седьмой день марта. И поэтому, а может быть не поэтому, в студии Юрген Владимирович Соболин и Олег Юрьевич Тихомиров. Здравствуйте. Приветствую вас, дорогие друзья. Накануне этого замечательного женского дня. А я как-то предпочитаю его все-таки вот день весны, праздник весны, 8 марта. Ну, потому что все-таки весна, она о себе заявляет. У нас, кстати, у нас же уже тепло, у нас хорошо, у нас всего минус 14. Ну да. Можно ходить без шапки. В общем, да. Сегодня я видел людей на улице без шапок. Пожалел их, правда. Ну, я бы их тоже пожалел, но все-таки радует тенденция, вот это вот весеннее, к тому, что становится все теплее, теплее, теплее. Скоро будет нулевая. Да. Скоро потом начнется стриптиз. Да, а потом вдруг раз наступит лето, плюс два. Это я так шучу. У нас в Сибири на самом деле хорошо, жарко. Шутить мы любим. Кто не в Сибири, приезжайте к нам, вам понравится. Вот, поэтому мы сегодня в таком приподнятом настроении. У нас все замечательно, все хорошо. У нас очередные новинки, между прочим. Если кто не заметил, это я вот сейчас в твой адрес. Ты заметил? Да почему же не заметил? Я-то заметил. Может быть, кто-то в последний момент решил зайти на наш сайт, а он сейчас как раз в период реконструкции попал. Но, тем не менее, друзья, да, сегодня новинки. Юрген в очередной раз нас радует самыми новыми и интересными и совершенно незнакомыми произведениями. Ну, давай с них и начнем. Я хочу немножко, буквально такая краткая вступительная речь у меня о том, что у нас новинки, ну, понятно, что год начинается очень плодотворно, только март месяц, уже столько вышло альбомов, самых разных, это вот то, что я представляю, да, вот тебе, нашим слушателям, это какая-то маленькая-маленькая-маленькая часть того, что вот в мировом музыкальном сообществе творится, происходит вообще. Потому что каждый день буквально выходит по какому-то уникальному, интересному альбому, и многие остаются за бортом нашей программы вот по простой причине, потому что, допустим, я, ну, не очень там лояльно отношусь, допустим, к какому-то стилю там или коллективу и так далее. Но это нисколько не умаляет их достоинств. Плюс к тому, что вот выходит уже сейчас, очень много коллективов, которые... Ну, скажем так, не успели попасть к нам в программу в прошлом году, и среди них раскапываются какие-то интересные альбомы, которые там выходили задолго до выхода нашей программы, самого первого. И я понимаю, что возможно вполне, что люди просто не знают о том, что вот есть такой вообще коллектив, у него вышел, допустим, вот такой-то интересный альбом. И нужно рассказать, там неважно, что он там, допустим, в 2015 когда-то там году вышел и так Знаешь, далее. Знаешь, что я тебе скажу? Так. Это уже не длинная преамбула, а не короткая преамбула. Нет, ну, собственно, собственно, моя вступительная речь на этом-то и закончена, потому что сейчас мы будем слушать замечательную группу с польским названием. Группа называется «Полиса», но на самом деле «Полиса» — это абсолютно не польский коллектив, это коллектив американский. Вот такие вот они люди. У них с этим названием очень много разных историй. Там одна из них гласит, что просто у вокалистки Чайни Линей в свое время висела папочка на рабочем столе в компьютере, и когда там произошел какой-то микровзрыв вот этого компьютера, вот этого рабочего стола, то есть все удалилось, потом там восстанавливалось долго и трудно, восстановилось, и эта папочка почему-то восстановилась под таким вот названием «Полиса». Они, естественно, погуглили, выяснили, что есть, оказывается, такое польское слово. Вот. Ну, это вот одна из историй, то есть там баек очень много. На самом деле, как признался продюсер Райан Олсон, это второй, скажем, такой по величине участник вот этого коллектива, что на самом деле им просто понравилось вот это вот слово, и они решили, что, ну, будет прикольно, если группа будет называться «Полиса». Ну, была же уже группа «Полис», да, там в свое время. Вот, а почему бы не быть группе «Полиса»? И играют они очень интересную смесь инди-рока, синти-попа и непонятно чего. Потому что если я сейчас, ну, попытаюсь объяснить все, что там происходит у них... На этом программа наша и закончится. Да, на этом она и закончится. Поэтому я предлагаю уже, все, уже я предлагаю мне заткнуться и начать слушать музыку. Музыка. Группа Police с композицией Melting Block прозвучала только что в нашей программе. Это их третий альбом, новый альбом 2016 года, называется он Uniting Crushers. И всем, кто не слышал предыдущих двух альбомов, вообще рекомендую обратить на них внимание, потому что это, ну, очень интересная и разнообразная музыка. Самое интересное, кстати, вот из вот этого всего, да, что вот проект Police — это сайт-проект. Вот эти вот два основных человека, то есть вокалистка, да, Чайни Линни, и продюсер Райан Олсен, они, у них есть как бы такой основной проект, который называется Gangs. И они просто решили немножко так раздвинуть рамки своего творчества, то есть создали сайт-проект, и вот, ну как это бывает редко, но тем не менее бывает, сайт-проект Police, он просто превзошел, скажем, вот этот основной. Кто знает проект Gangs? Я, допустим, вот смутно их себе представляю, но тем не менее Police я знаю. Может, они еще выстрелят, будем надеяться. Ты мне лучше расскажи, кто такой Эллиот Пауэр. Эллиот Пауэр — это волшебный человек, это музыкант, исполнитель из западного Лондона, который просто очень сильно любит трип-хоп. И он совсем недавно выпустил свой тоже вот новый альбом, который называется «Ван Смиттен». Причем альбом, я так понимаю, дебютный. Но, во всяком случае, Дискокс мне говорит о том, что у него до этого альбома каких-то других альбомов не было, кроме там синглов, EP-шек и так далее. И лично для меня это какое-то погружение ностальгическое, очень доброе в музыку, вот в трип-хоп 90-х. Потому что одновременно он очень похож на вот этих всех столпов трип-хопа, да, вот, вот тех вот монстров из 90-х, на Massive Attack, на Tricky, там, на еще какие-то коллективы. И одновременно он на них не похож, он очень самостоятельный парень, но ты при этом слушаешь, когда его, ты понимаешь, что ага, вот здесь вот прям как у Tricky, вот здесь вот прямо как вот у Massive Attack, там, здесь как еще там у кого-то. Давай предложим нашим слушателям вот эту вот игру, вот на кого он похож. Мелодичный ностальгический Power. Шедевр. Тогда слушаем. Play the game more than one way. Know that I will get you someday. Should have made you see things my way. Could have failed if we played your game. You'll lose, you see. Эллиот Пауэр. Композиция, кстати, называется «Ван Смит», точно так же, как и альбом. Как человек умудрился попасть, вот насколько точно он попал вот в эту вот струю 90-х, вот в трип-хоповую? Попадание 100%. Ему сколько годиков? Да он, ну, молодой парень, совсем молодой такой парнишка, не знаю, ну, лет 30, может быть, там, юноша практически. Все, его детство прошло как раз в окружении вот этого трип-хопа, и вот сейчас он... Ну, детство многих прошло в окружении трип-хопа, и многие из них, кстати, ностальгируя, пытаются что-то делать, но вот как-то не совсем то. Но, тем не менее, у нас на очереди следующий исполнитель замечательный, его зовут Паоло Фрезу. Он итальянец, итальянский трубач, между прочим, ну, я даже вот эпитета не могу ему подобрать. Вот, ну, к примеру, его дискография превышает 130 альбомов. Вот можешь себе представить? Человек, который дает концерты вот по всему миру с лучшими музыкантами, у него более 200 концертов ежегодно. То есть настолько плодовитый и работящий человек. Паоло Фрезу. И как мы до сих пор, ну, мы, да, я обобщаю сейчас, да, как мы... прикидываю, если в месяц по альбому делать, в месяц, 10 лет подряд, и даже больше чуть-чуть, Вот. Каждый месяц по альбому 10 лет. Ну, потому что человек, понимаешь, он сегодня пишет свой альбом, там пишет свои композиции. Завтра он едет там на другую студию, пишет с какими-нибудь там, не знаю, дядей Федей его альбом как гостевой, да, тут же едет еще куда-то, вот там тоже, ну, то есть вот, вот так вот у человека не сидится на одном месте. Очень востребованный, у него вышел замечательный альбом, который называется «Mare Nostrum», часть вторая, это новый альбом 2016 года, композиция, которую мы будем слушать сейчас, это «Аврора», и прежде чем мы начнем слушать композицию, я хочу только вот сделать такое дополнение, что на этом, этот альбом он записывал не один, естественно, да, и музыканты, которые помогали ему, это как раз те самые музыканты экстра-класса, это один из моих любимейших музыкантов, это французский аккордеонист Рихард Гальяна, шикарнейший аккордеонист, и шведский пианист Ян Лундгрен. Ну, я добавлю, что это явно песня не про крейсер. Очень красивая. Слушать. Паула Фризуса, товарищи, дуже рекомендую вам этого артиста. И как вы уже, наверное, догадались, наша программа сегодня будет посвящена преимущественно такой спокойной, приятной, тихой музыке. И как раз, кстати, следующий коллектив, это будет Go Go Penguin, манчестерское трио, шикарное манчестерское трио, которое, к сожалению, не попало в предыдущую программу, потому что вот, ну, скажем, в стилистике и духу той программы оно не соответствовало. А я же перфекционист в чем-то. И, ну вот, ну да, не улыбайся. Нет, я понимаю, я согласен. В чем-то ты перфекционист. Да, и мне же нужно, чтобы вот все прямо вот оно, все кубики складывались в какой-то в один цвет. Поэтому Go Go Penguin мы будем слушать сегодня. Это замечательное, как я уже сказал, прог-джаз трио. Они из Манчестера. Это пианист Крис Иллингтвор, басист Ник Блэк и барабанщик Роб Тернер. И, ну, поверьте мне на слово, они шикарные. А если кто не поверил, вот прямо сейчас вот вы в этом убедитесь. Thank you. Юрген. Что послушать? Маленький совет, как нужно слушать Go-Go Penguin, особенно их вот этот альбом новый, свежий, который называется Man-Made Object. Нужно просто поймать вот эту вот ритмическую сетку барабанов, вот этот ритм, и ему в такт моргать глазами. Ну, придется моргать очень так прям основательно. Но зато будут такие спецэффекты шикарные. У меня ощущение такое, значит, погружение на самом деле. Я так заслушался сейчас, что, в общем, чуть не пропустил конец этого произведения. У них такая легкая эклектика. Музыканты, они вообще молодцы. Они, кстати, все молодые. Им еще, по-моему, 30 никому там не стукнуло. Мальчишки какие-то прям. Ну, да, мальчуганы, да. И они как раз тоже, это вот то самое погружение. Это, видимо, вот спроецировалась вся музыка их молодости. Смысл там, не знаю, может быть, детства. Потому что, в принципе, угадываются легко там и Aphex Twin, и Massive Attack, и Brian Eno, и там те же самые герои трип-хопа 90-х. Все это как-то вот укладывается, причем укладывается в рамки джаза. Настоящая джазовая музыка, вот что я хочу сказать. Ощущение именно хорошего, настоящего, добротного, современного джаза. И необычно они, кстати, тем, что... Видимо, об этом мы с тобой расскажем во второй части нашей программы. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. Юрген, что послушать? Мы возвращаемся в студию, где сейчас находится Юрген Табалин против меня, а я, Олег Тихомиров, слушаю его внимательно. Так о чем, Юрген, ты хотел сказать? О какой особенности группы Go-Go? Я хотел сказать, что особенность вот этих ребят молодых, манчестерских, в том, что у них, ну, скажем так, нет традиционное джазовое трио. То есть у них нет... что такое традиционное джазовое трио, да, то есть это ориентированное на соло трио, то есть есть какой-то ведущий инструмент и остальные, которые играют ему аккомпанемент. Ну, то есть, да, там, контрабас, в зависимости ударные от... и, допустим, фортепиано. Все вот равно мастерство исполнит. Ну да, а здесь, получается, все музыканты, они вот уделяют одинаковое вот количество внимания своим инструментам, то есть музыка звучит очень ровно и за счет этого очень насыщенно. Ну, у меня такое впечатление, не и буду я так думаю, дорогой. Действительно, очень насыщенная музыка, людей. Ощущение, что там играет оркестр такой прям, да. Давай дальше пойдем. Давай, у нас на очереди замечательные ребята из Лос-Анджелеса, наши старые знакомые, мы их уже как-то слушали летом, насколько там, я помню. Там, по-моему, пара у них, да? Да, мальчик и девочка, они называются 18+, ну или по-русски 18+. У них в 2014 году выходил замечательный альбом, шикарный, вот как раз с него мы слушали композицию когда-то однажды. А, кстати, коллектив, на самом деле, им надо сменить название. Ну что... да, они ругаются грязными словами. Вот, да, и уводите детей. Лучше бы они ругались грязными словами, потому что, когда просто в поисковике в любом вводишь название 18+, да, понятно, что там будет. Вылазит столько интересного, неожиданного. Не рассказывай, а то сейчас начнут... Но не имеющего никакого отношения к этому коллективу. Скрепы духовные порушатся вообще. Да, в общем, о коллективе. У них вышел очередной... Они вообще коллектив, который прославился своими микстейпами. То есть они выпускают микстейпы. Вот они выпустили 2 микстейпа до этого момента. Потом на основе этих микстейпов они собрали из лучших композиций альбом полноценный, такой полновесный. Сейчас настала очередь очередного микстейпа, который называется 4. И судя по всему, у них к микстейпу был такой девиз, слоган 4 play till May. Ну, то есть где-то в мае, видимо, нам стоит стоит ждать полноценного альбома. Ну, пока до мая еще, в принципе, время есть, как раз, чтобы 0 градусов у нас случился. Да, вот как только травка зазеленеет, так сразу придут. Да, поэтому я предлагаю коротать время вот тем, что есть. А есть вот этот микстейп 4 и композиция с него, которую я предлагаю послушать, называется Fire, Check This Out. Check this out, I got some new fire for you. What you got is what you give. And when the key turn to the ship, we like it all. You turn it up, it boils over. And that's her part. Hands on the driver, you knew I was slow, but I was going right when you knew I was wrong. And I had over there, gonna hide over there, but he wanted the fever to go over there. They using me like a fucking vacation. They using me like a fucking vacation. Call him by his first name. Boil over's all the same. Lying up on the truck. The bed is out and the face is tucked. Going nip tuck on your side. How's the loving to ride? What he got is a secret. What you got when you smoke cigarettes? I've all got night. Drippings from the ceiling, and I'm catching zero feelings. So if you know your limit, then please exit the building. Now everything's going my way. I can eat cake every day. Isn't it great? Fuck off with minimum wage. See that I'm paid. Peasants best get out the way. Listen up, you could be great. Follow the way. Know that I lead to folly. Isn't it great? We could get paid. Isn't it great? We could get paid. Do you know where I go? In my low, I'm hollow. Do you know where I go? In my low, I'm hollow. They taking me there, well I already been. Meeting me where, well at least bring a friend. It shouldn't be fair, and that's why I win. Have all of my prayers, but I'm keeping my sins. I got drippings from the ceiling, and I'm catching zero feelings. So if you know your limit, then please exit the building. Cause what you got is what I give. And when I slip into the mist, the misery of our tomb, we got the heights of our moon. Cause what I got is what you give. Cause what I got is what you give. Cause what I got is what you give. And what I got. Юрген, что послушать? 18+, замечательный коллектив. Это у них, кстати, одна из более-менее таких... Приличных? Ну, нет. Ну, скажем, неспокойных композиций. Ну, это вот такой вот калифорнийский вариант трип-хопа. У нас сегодня, вообще так понимаю, программа в основном такая, да, трип-хоповая. Ну, накануне праздника. Да, ты так женщин поздравляешь. Ну, а почему нет-то? Почему девушкам нравятся спокойные, красивые мелодии, под которые можно со своими партнерами потанцевать? Пораскачиваться это называется. Пораскачиваться можно, да, стоя в стороночке, допустим, если там не с кем танцевать. То есть мы... Девчонки любят Можем угодить всем. Горячих танцев нам не завезли. Место горячих танцев... Привезли горячего Юргена. Нет, вместо горячих танцев нам привезли Тайгер Лилис. Помнишь такой коллектив? Ну, конечно. Коллектив, да, который отметился... культовый коллектив, который отметился в целой куче каких-то культовых фильмов замечательных. То есть там... В общем, все, что про них не скажи, все обязательно будет вот с этим вот эпитетом культовый. Поэтому я думаю, что особо рассказывать-то я не буду. У меня такое подозрение, что про Тайгер Лилис, если и не знают все, то хотя бы, ну так, где-то там края уха слышали. Вот. Ну, а когда услышат вокалиста Мартина Жака, который традиционно традиционно поет фальцетом, то сразу все поймут. И единственное, что хочу сказать, альбом называется «Story of Franz Biberkopf», композиция «Sin City», ну, то есть «Город греха», да. А Франц Биберкопф — это герой романа Дёблина «Берлин Александерплац», который был написан, наверное, в 1929 году. Да, было кино такое. Кино было там, да. И вот ребята, они, значит, что-то наподобие мюзикла сделали. А так как коллектив, в принципе, прославился тем, что они играют в один из поджанров у них, там это «Дарк Кабаре», все такое мрачное, маргинальное какое-то и так далее. Ну, вот, естественно, что и роман они такое взяли для музыкального, скажем так, прочтения. Поэтому будет по-маргинальному весело, я так думаю. City, you drink till Юрген, что послушать? Замечательный коллектив, который, по моим наблюдениям, одинаково любят как эстеты, так и маргиналы. В качестве примера вспоминается даже одновременный эстет и маргинал Сергей Шнуров, который в свое время... Шнурову это должно было понравиться. Ему в свое время нравилось это настолько, что Тайгер Лилис даже хотели с ним судиться. Они прямо его всерьез обвиняли в том, что он у них ворует песни. Да, но они потом помирились и даже выпустили совместный альбом, я его название не буду приводить, потому что оно крайне нецензурное. Ну, вот оно, эстетство маргиналов. Мне лично коллектив очень импонирует, я сейчас не о Шнурове, я сейчас вот о Тайгер Лилис, мне очень импонирует, просто как импонирует все, что так или иначе связано с наследием Бертольда Брехта и Курта Валя, потому что здесь очень много отсылок вот как раз вот к этому немецкому берлинскому кабаре, к школе вот этого нового немецкого театра и так далее. А на очереди у нас еще один непростой коллектив, который точно так же невозможно искать, вот забивать его название в поисковик, потому что когда ты... Ты не поверишь, я искал иллюстрацию к статье и забил загар. Я представляю. Сколько я интересного увидел, такие прямо, ну правда все приличные там. Ну, с минимумом, но тем не менее. Но ты узнал для себя, сколько много студий загара самых разных бывает. Это как бывает. Минимум. Да. Да, на самом деле мы будем слушать замечательный венгерский коллектив, который родился из даже не осколков, потому что, насколько я знаю, они живы. Это еще один мой любимый, кстати, венгерский коллектив, который называется Yonder Boy. И в 2001 году три члена этого коллектива Yonder Boy, они решили немножко тоже расширить рамки своего музицирования. И так вот случайно появилась группа «Загар», которая сейчас одновременно, как бы немножко отдельно от Yonder Boy существует и исполняет какие-то неинтересные такие вещи. И вот одну из таких интересных вещей, которая называется «Masquerade Shadows» и записанного совместно с Kid Moxie. Кстати, вот этот альбом, это альбом 2015 года, называется My Night, Your Day. Это самый старый из новых вот этих альбомов. Ему уже, наверное, месяцев 10. Но я просто посчитал, что обязательно нужно упомянуть Загар. Догоняем. Догоняем, да, потому что это просто необходимо слушать. Find a place. Гоблин. Что послушать? Ну вот, а те дамы, которые ждали жарких песен, я так чувствую, наконец-то их дождались. Ну, да что я уж не сюрприз? Знаю, насколько будет жаркая песня, но думаю, что по отношению вот к предыдущим тем, которые звучали, она будет... это все относительно, ты хочешь сказать? Да, хорошо. Да, потому что мы будем слушать не абы кого, а будем слушать, между прочим, одного из самых узнаваемых диск-жокеев и продюсеров, родившихся в России. Зовут его Вадим Андреев. А для всего мира это диджей Вадим. Именно под этим именем его знают. В 2016 году, совсем вот буквально там, месяц назад, он выпустил альбом, который называется «Dub Catcher. Часть вторая». И на этом альбоме очень много представителей рагамаффин, регги и прочие там сцены. И в частности, вот то, что мы, композиция, которая, кстати, называется «Rolling Sound», ну, такие рульный звук, да? Вот, это композиция, которую исполняет ямайская дэнс-холл певица Кортни Мелоди и наш любимчик, выходец из Chinese Man Records, Тайван МС, замечательный МС человек. МС да. Тайванчик, да. И я думаю, что вот как раз эта песня, это будет наш такой вот, хочу не сказал свадебный подарок, наш подарок. У кого что новое? Праздничный подарок, вот правильно надо было как сказать, наш праздничный подарок всем дамам, любимым, молодым, красивым, к вот этому празднику замечательному, дню весны. Не забудь сказать, всегда молодым и всегда красивым. Всегда красивым и молодым, к дню весны, согласия и процветания. И труда. И мира. Да, друзья мои, в том числе и дорогие девушки, подруги наши боевые, спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что вы такие красивые. Мы поздравляем вас с наступающим праздником. Вот в программе Юргена слушайте радио ВК. И, кстати, Юрген, я должен был обязательно об этом сказать. Завтра не только праздник 8 марта, не только Международный женский день или День весны, как тебе и хочется это сказать. Завтра, друзья мои, годовщина того, как открылся ужасный или прекрасный, как вам он больше нравится, проект. 8 марта вечером началось вещание радио ВК. Так что слушайте нас, мы уже целый год с вами. Если еще не очень надоели, значит, все хорошо. Я думаю, что все впереди. Ну и вот с праздником уже, чтоб совсем. Мне супруга после прошлой программы, она мне так пальчиком погрозила дома и сказала, ты уже завязывай там меня всячески пиарить, про меня рассказывать. В конце концов, программа не обо мне, а о музыке. Ты не утерпел. Захочешь рассказать вот обо мне, ты просто вот молча Олегу подмигни, я буду знать, что это все. Сегодня вечером тебе скажут за рецепт. Нет, ну просто же завтра праздник, свою любимую супругу. Иришенька, вот тебя с 8 марта. Да, Ирочка, я тебя с 8 марта поздравляю. Ура. Все, друзья мои, мы прощаемся с Юргеном, мы пошли праздновать. Нет, желаю вам того же. С Юргеном, мы прощаемся с вами. Ну, мы с Юргеном, да, прощаемся с вами, и все. В общем, всего вам доброго, спасибо. А вам ямайского дэнс-холла от русского диджея. We have the ruling sound. We got the baddest sound. We have the toughest sound in our overtime. We have the ruling sound. We have the baddest sound. We have the toughest sound. Don't worry, my clown, yeah. Sound boy. Session of a ram when we play selection. Play the wickedest tunes and play the sickest version. Rhythmically, specifically, herbalist done. Set it up on the case, we come in the hot like the sun. Lyrics like water, but the fire can gun. Yes, it toughy bun, it toughy bun, bun, bun. Bun down the place with a rough neck piece. Rhythm a shake your waistline, no time for waste. Slice on the mic, come from outer space. Haze, we ablaze and we dust out the haters. say we higher than them. Liars, hypocrites, and them money friends. We no want them now. Юрген, что послушать?